«Перекресток судьбы», книга 11, пустышка, пролог. Ну, не идиот или малолетние, один вбил себе в голову, что любит одну единственную и неповторимую. Вот, что значит, вовремя данная затрещина, за недостойное поведение делает, качает головой глава клана, как качественно прочищает мозги. И вот уже несколько лет сохнет из-за неразделенной любви, один страдающий идиот. Нет так-то. Конечно, я от такой невестки бы не отказался, особенно в свете последних событий. Но всеми богами заклинаю, объясни мне неразумному, если дали отворот-поворот и конкретно высказались, что между вами ничего не может быть, зачем опять наступать на те же грабли? Ладно бы сам так подотчетный план подвел под огромные финансовые потери. Малолетние идиоты, я все верну, бормочет под нос наследник великого князя. Как ты это сделаешь, Калинка? Как, кричит на сына великий князь Хованский, ненужное никому пари заключено вами при скреплении большого количества посетителей. Все они с интересом ждали, чем закончится устроенное шоу. К тому же сам ваш спор всего на час был рассчитан. Он не мой, шепчет еле слышно Николай, но отец услышал. Но именно ты косвенный его заказчик, отвечает князь, можно подумать, не ты подтолкнул к такому необдуманному поступку, обычно очень спокойного, ни разу не азартного, расчетливого троюродного брата, из не основной линии фамилии, нашего руководящего клана. Нормальный был поступок и очень даже продуманный, но случилось ЧП, от случайности никто не застрахован, оправдывается наследник. Застрахован, сын, тот, кто не планирует идиотские поступки, а ваш поступок по-другому я никак назвать не могу. Что за идиотские ставки? Распаляется глава клана князей Хованских. Провести тебе вечер в компании отставившей тебя от себя девчонки, а взамен, ставите владение целого развлекательного центра. Папа, честно говорю, все было до точности рассчитано. Едва не плачет наследник, Даня, он же гений игры на бирже. Гений, ты сам об этом знаешь. Вот и предложили, вернее вынудили этого простачка-идиота на пари, что он не сможет выиграть спор. А суть его была проста: кто больше за час на бирже срубит бабла, тот и выиграл. На кону с каждого по 1000 рублей. Для ставок быстрых ставок, но у Даниила что-то с интернетом случилось, он сделал выверенную ставку, а вот снять сливки с нее не сумел и в минус ушел, сразу на 110 кусков, сразу на такое бабло встряли, помолчали, и, что решили по передаче Лагуны, и чего вообще прицепились к этому простачку бывшему, еще вчера, простолюдину, задает вопрос отец, он просто нас на 5 лямов за вечер беднее сделал. Огорошивает князя наследник. Это еще как? Я почему об этой ситуации в центре не в курсе? Изумление на лице князя. Так мы разбирались. А тут еще инфа прошла, что Лиза у него в секретарях числится. Ну, Даниил и предложил ход. А по передаче сейчас юристы работают. С его стороны, что обиднее всего, Елизавета, личной персоной, этим вопросом занимается. Вздыхает тяжко наследник. А что там про деньги? Как такую сумму можно поднять за вечер у нас в заведении? Рулетка, карты — это ведь нереально, спрашивает отец парня. Оказывается, что вполне реально, вздыхает Николай Хованский. Он 5 одноруких бандитов обнулил, по полной обнулил. Как, не спрашивай, не скажу, не знаю. Народу было много, сам ведь знаешь, все аппараты обычно заняты бывают. А вот он к одному подойдет, дождется, как тот освободится, 3 попытки делает, и на 4-ю... или на 5-ю джекпот выбивает. Тут такое началось, все взбудоражены, к игровым аппаратам так и лезут, а он на разных по полному выигрышу выбивает. Народ в экстазе, а он, еще сученыш, вслух орет, что выпивка всем сегодня за его счет, вернее, за нас уже. Вот на 6-м аппарате, когда он пытался за него сесть, мы его и перехватили. СБ центра попыталась его обыскать, так он при всех сам разделся до трусов. Даже носки снял, и говорит такой с издевкой, стоя в трусах перед толпой народа, мол, сами щупать будете мое хозяйство или мне тут при всех показать свой размер, сволочь. И потом, значит, так просто согласился на ваш план, поиграть на бирже, блиц, так сказать, турнир устроить, с обязательными ставками, и теперь к выигранным им 5 миллионам рублей и сам центр переходит во владение этих персовых, спокойным голосом констатирует факт. Глава клана Хованских. Пап, я все верну. Уже реально разрыдался наследник. Вернет он, качает головой великий князь. Мы денег вбухали с партнерами, в раскрутку и строительство центра, равных которому и в мире-то нет, несколько миллиардов. А ты говоришь спокойно, что как-то сможешь все вернуть. Конечно, можно было бы кинуть с договоренностями бывшего простого, в недавнем прошлом, простолюдина, но не того, у кого братья стали великими князьями, из которых, сейчас один с будущей императрицей отдыхает на морях, у кого в секретарях, наследница клана премьер-министра империи. Мой любимый двоюродный братец своему наследнику центр отдал в качестве подарка, и тут такое. «Папа, но разве нет никакой возможности отыграть в этом пари?» – чуть не кричит Николай. «Как, если ты сам говоришь, что со стороны вашего оппонента теперь там распоряжается сама Елизавета Глебовна? Нет уж, я на эшафот, как Бестужев, попадать не хочу, и тебе не советую», – качает головой князь. «Вот же гадство, и девочек наших к парню не подвести. По слухам, от вашего парня и наследница престола к его же брату переметнулась, а названная в церкви суженая к другому братцу замуж отдана. Сегодня у них венчание. Быстро императрица их окрутила. Спешит с бритами рассчитаться. Вопрос за что? Скажу так, съехать с темы уже, увы, не получится. Но стоит попытаться, чтобы активы наши к ним не ушли. Хотя они ведь, эти персовы, под императрицей ходят, а Ольга, наследница, очень хотела прибрать к своим рукам лучшее развлекательное заведение страны, чтобы оно работало под патронажем имперской фамилии. 51% себе загробастают и привет, а ведь в центр очень большие деньги вложены. Спонсоров и акций держателей хватает среди влиятельных людей, но основная часть акций была наша, а теперь придется от них избавиться с вашей помощью. Папа, мы просто хотели и деньги, выигранные этим выскочкой, вернуть в семью, и это основная причина была. Ну, и я подумал, что есть возможность заставить Лизу, когда мы бы выиграли спор, встретиться со мной официально за завтраком, в одном из наших ресторанов. Все было просчитано. Если бы не временные проблемы с интернетом у нас в заведении, и не слишком уж принципиальные судейские, выигрыш был бы наш. Так поначалу и произошло, нас объявили победителями, но тут, судейский влез, сука, все из-за него. Злится сильно Николай. Ну-ка, с этого момента поподробнее. Может, вас просто разработали? Насторожился великий князь. Если был умысел и сработала чья-то мошенническая схема, то никто от возмездия не уйдет. И мы тогда точно все отыграем, все назад в вашем идиотском споре. Кто там в судьях был? Князь Милославский, и ассистировал ему граф Орлов, который Алексей. Проклятие, гримаса обреченности на лице великого князя. Эти твари слишком за честь свою цепляются. Бессребреники хреновые. Этих в мошенничестве не обвинить. Одна надежда только на то, что вас разрабатывали. Возможно, что сами персовы, или кто из приближенных императрицы. Пожарский вполне способен на это. Вопрос в доказательствах. Но все равно давай-ка обо всем рассказывай как можно подробней. Чувствую, не все тут чисто было с вашим идиотским пари. Глава 1. Глава 1. Вот, а ты боялся. Посмотри, что вокруг тебя сейчас творится. Сигнал прошел по всему развлекательному центру. Сигнал о том, что кто-то выиграл джекпот. И поверь, сейчас тут многие кидают свои дела незавершенные и развлечения, и бегут сюда, чтобы на счастливчика посмотреть, кто впервые за все существование центра смог сорвать столь большой и столь же желанный куш. Я стою в каком-то коридоре между залами. Тут вдоль стен расставлены эти самые электронные игровые автоматы под названием «Однорукий бандит». Вот около одного из них я и застыл в нелепой позе. Выигрыш, конечно, Боря мне гарантировал, ведь это только его заслуга. Я лишь дергал за рычаг. Но вот никто не предупредил меня, что раздастся громкая сирена, словно пожарную тревогу объявили, а все из-за моего успеха. Ладно, нашего с Борей успеха. С ума сойти, рядом со мной на стуле расселся мужик, явно из богатеньких. Лицо одутловатое, опухшее, точно спиртным не брезгует. Меру надо, дядя, во всем знать. Вы позволите? Я головой киваю на его игровой аппарат, за которым он сидел. Я сам, отвечает мне он отказом. Ильяна принялся скармливать аппарату очередные деньги, дергая при этом за рычаг однорукого бандита. А ведь точно бандиты его настраивали. Нет тут варианта выигрыша, полного выигрыша. Мошенничествуют местные боссы, кому этот комплекс для развлечений принадлежит. Так что мне никого тут не жаль. Только пускай рискнут не отдать мне мои, честно выигранные, деньги. А попробуйте на моем. Раздается с другого бока голос. Девчушка примерно моего возраста. Вот только отчего она ко мне на «вы» обращается? Выигрыш. Чего непонятно. Ответом мне голос Бори, а девушка продолжает обращаться ко мне. Я уже закончила. Не везет мне сегодня, мягко улыбается она. все спустила, что брала из денег для отдыха. Я ей учтиво киваю в ответ. «С вашего позволения, уважаемая», — говорю я ей, — «я недолго», и улыбаюсь ей самой очаровательной и доброй из своих улыбок. «Ты как?» — задаю я мысленно вопрос и скину. «Этот аппарат ограбим? С чего бы нам его грабить?» Смеется тот, «мы все по чести сделаем и не подкопаются». «Конечно, настройщики и хозяева этого заведения точно будут знать, что мы как-то смогли обойти их настройки, но в открытую они нам ничего предъявить не смогут. А потому почему бы и не нагреть нечистых на руку дельцов? Пересаживайся и деньги вложи в пожиратель купюр, а я пока настройками займусь. А народу-то вокруг прибавилось. Но я стараюсь не обращать внимания ни на кого. Занимаю освободившееся место девочкой и пихаю в купюроприемник сразу 100 рублей одной бумажкой. Ты смотри, сколько охраны нагнали, слышу я в голове бурчание довольного Бори, но не кидаются пока к тебе, явно команды на это не поступало. Начальство пытается разобраться, что произошло, но приступим. Не будем разочаровывать все прибывающих и прибывающих новых зрителей. Нам это на руку, что вокруг столько народа собралось. Нагло против тебя охранка действовать не рискнет, слишком опасно. Ну, что приступаем? Давай, дергай эту, ни разу не нужную, ручку. Раз, мимо. Два, мимо. Три, невыигрышная комбинация опять на экране. И волна разочарования прошлась по толпе. Но довольный Боря транслирует мне радостное возбуждение. Ну, не будем испытывать нервы толпы. Выигрыш, кричит он. Есть. Максимально возможная комбинация застыла на экране передо мной. И опять по всему центру разносятся сильные радостные звуки оповещающей сирены. А чем оповещающей? О чьей-то удаче. Полной удачи. Толпа вокруг меня взревела, а аппараты-то друг возле друга стоят, где есть кресло или стул возле него, а где и нет, и просто стоя играть, никто не запрещает. Тут меня кто-то дергает с левой стороны за рукав, уважаемый, слышу я голос молодого паренька в джинсе, а на моем не попробуете, а то целый вечер ни одной выигрышной комбинации не выпало, даже обидно, а почему бы и нет, в голове раздается радостный голос Бори, пересаживайся и побыстрее, не уверен, что у нас еще есть время, чтобы ограбить местных воротил игрового бизнеса. И через несколько минут и третья сирена прошлась по развлекательному центру. Вокруг толпы немерено, словно в этом небольшом коридоре все посетители развлекательного центра разом собрались. Пять аппаратов я уже успел осчастливить электронным оргазмом, который тому, кто его смог вызвать, дарит 1 000 000 рублей. Сумасшедшие деньги. Вот только все когда-нибудь заканчивается. Видно, местное начальство наконец-то определилось, что со мной им делать. За 6-го бандита встать мне не дали охранники. Взяли уверенно, но как-то почтительно, что ли под руки, и оттащили от аппаратов. Толпа беснуется, ведь я с дуру во всеуслышание объявил, что на сегодняшний вечер всем им выпивка в барах центра бесплатная. Вся выпивка за мой счет, чего уж там больше, чем на лям не выпьют, если по деньгам брать. В любом случае в выигрыше останусь. Зато и защитники у меня появились. Вон как быстро меня из рук охраны вырвали. Деньги. Деньги платите, гады. Орали подвыпившие посетители. Ведь в моем лице они лицезрят предел своих мечтаний. На шару деньжат с богатых лохов содрать. Как тут будешь не радоваться. Но и тут не все так просто. Господин, мы вынуждены вас обыскать. На предмет наличия у вас запрещенных артефактов, с помощью которых вы смогли обнулить игровые автоматы и выиграть главные призы, говорит мне старший охраны. Аккуратнее кидайтесь словами, уважаемый, отвечаю я спокойно и громко, чтобы собравшаяся толпа слышала мои слова. Вы можете доказать, что я получил выигрышную комбинацию на игровых аппаратах с помощью, как вы заявляете, какого-то там артефакта. Вы о подобных артефактах когда-нибудь сами-то что-то слышали? Знаете подобные артефакты? Ну-ка ответьте всем тут собравшимся. Пускай все увидят, что с ними будет, если им, как и мне сейчас, улыбнется удача. Старший охраны молча взирает на меня. Нечего ему ответить на мои слова, но у него приказ. Давайте пройдем в подсобные помещения, и вы там представите ваши вещи для проверки. Нет. Подбросит что-нибудь и обвинят в мошеннические, тем более свидетелей с моей стороны там не будет, в отличие от этого места, а потому, и, что искать будете, вы хоть знаете, задаю я старшему вопрос, да у меня есть мои фамильные артефакты, хотите объявить, что с помощью их я что-то там сделал с вашими аппаратами, и не все как один осчастливили меня выигрышем, Провоцирую я охрану хоть на какие-то действия, но все тщетно. Ну, что вы молчите? Скажите это во всеуслышание, чтобы люди хорошо на будущее подумали, а стоит ли вообще сюда приходить, если за их удачу, их же и вы и будете обвинять. Народ начинает недовольно бурчать, охрана боязливо по сторонам озирается, но в мои планы не входило устраивать тут побоище. И тогда я, ладно, я покажу, что на мне надето и, что есть у меня из артефактов, если и вовсе есть. Говорю я начальнику охраны и тут же во весь голос, на все помещение, кричу: господа и дамы, никто, надеюсь, не будет против небольшого мужского стриптиза. Собравшиеся бурно выражают радость такому моему решению, а я картинно начинаю расстегивать на себе вначале пиджак от своего костюма, в котором сегодня вышел в свет, потом пришло время рубашки, затем скинул туфли, а следом за ними и носки. Стою перед взглядами собравшихся людей, играя мышцами на груди. Поднакачался я за все это время. Не стыдно перед почтенной публикой, в таком пикантном виде, предстать. А следом на пол летят и брюки с меня. Ну, что, обращаюсь я, к застывшим вокруг меня, охранникам. Причиндалы мои сами пощупаете или показать всему народу свой приличный размер. Размер у тебя еще не очень. Смеется в голове Боря, а вот, если бы тогда согласился, то всех дам. Да и парней, бы своей мужественностью поразил в самое сердце. А вот, похоже, и начальство пожаловало наконец-то. Ишь ты, смотри-ка, совсем молодые владельцы. И правда, народ расступается. И ко мне сквозь толпу идет парочка молодых парней. И ведь оба явно аристократы. Первый Хованский, как раз-то бывший и столь упертый воздыхатель Елизаветы. Докладывает Искин, рядом с ним его брат. Судя по данным из интернета, запустил я их фото и запросил, кто в официальный владелец развлекательного центра. Ответ удивил немного: заправляет тут пацан совсем твоего возраста, но учится не у нас в академии, а на экономическом факультете столичного главного государственного университета. Ему это заведение отец подарил, как наследнику клана, а сам клан входит в фамильный бизнес Хованских. К слову, Хованские, они не только главные землевладельцы империи, но и грамотно умеют свои капиталы в доходный бизнес вкладывать. Вот и горный бизнес, как раз-то такая одна из прибыльных тем их семейного дела. Посмотрим, что нам скажет глава этого центра. Ты смотри, полог тишины на нас накинули. Не хотят говорить при свидетелях? Послушаем, с чем пришли эти господари. А между тем старший уже пошел на меня в словесное наступление. Даже приветствовать не буду. Пришел наезд от Николая Хованского, а я с мошенниками и сам не горю желанием не знакомиться, не тем более, приветствовать их. Отвечаю я заносчиво: уж точно, прогибаться под этих молокососов я не намерен. Да как ты смеешь, взвился Хованский, это ты мошенник, можешь это доказать? Смеюсь я ему в лицо: нет, а вот я могу, причем прямо сейчас это сделаю. Стоит вам только порог тишины убрать, ведь вы знаете, что невозможно выбить джекпот на ваших игровых автоматах. Ведь так, обращаюсь я ко второму юноше. Вы слишком уж завышаете наше вмешательство в систему, бормочет смущенно владелец развлекательного центра. Николай удивленно переводит взгляд на своего троюродного брата. Это, как понимать, Даниил, задает он прямой вопрос, нисколько не стесняясь меня, стоящего с ними рядом, и все прекрасно слышащего. Младший потупил взгляд, сейчас только-только узнал, заверяет он, о своем неведении ситуации, старшего брата, Чернышов ведь заведует игровыми автоматами, а, когда запускали центр в работу, тестирование проводили, и отец тогда дал команду, убрать на время возможность выпадения главного приза, а потом мне центр отдал, и забылось, что такие настройки в аппаратах остались, а Чернышов и не спешил напоминать. Он призовые получал все эти годы за то, что никто не мог из посетителей взять главные призы, потому-то так нагло и повышал ставки, до миллиона довел возможность выигрыша. Народ и валил на такую рекламу одноруких бандитов, как не в себя, признаю, мое упущение, и смотрит на меня с надеждой и непониманием. Но, как вы это поняли, уважаемый, и да можете одеваться, и побеседуем, как аристократы. Я не мошенник, в отличие от вас, не называйте меня так. В моих глазах, звание аристократа вы полностью скомпрометировали, заявляю я, наклоняясь к полу, чтобы рубашку и брюки поднять. Николай тяжело дышит, считает, что я его оскорбил, а вот его братец явно умнее и опаснее своего старшего родственника. Мы все компенсируем, все ваши неудобства, заверяет он меня. Вы хотите заплатить за мое молчание, спрашиваю его я, застегивая на себе брюки. «Сколько вы там уже работаете? Сколько функционирует ваш центр?» Уточняю я у них. 10 лет. Резко становится смурным Даниил. «Вот, за каждый год работы вашего заведения, вы мне и заплатите по 10 миллионов рублей. Начнете торговаться, получите ценник моего молчания в 100 лямов за год. Ну, а умножить на 10 вы и сами сможете, чтобы понять, сколько вам уже сегодня надо будет мне заплатить. Иначе уже завтра ценник серьезно повысится. Вам решать, и 5 миллионов тоже?» Задает вопрос Николай. «Вообще-то, требую 6 лямов, а мог бы и 10. На 6-м аппарате вы прервали мое феерическое выступление. Но пусть будет пока 6, и я не торгуюсь», говорю я. «Мы согласны», не дал возмутиться старшему брату, Даниил. «Но у меня есть вообще встречное предложение, Сергей. Вы меня знаете?» Удивляюсь я. Ухмылка на лице молодого владельца. Сложно не узнать автора известных песен. Ухмыляется Даниил. «А предложение у меня простое. Предлагаю пари». Я ошарашенно смотрю на этого молодого, наглого аристократа. «Чет новенькое», смеется Боря. «Обычно сразу поединок до смерти, а тут всего лишь непонятное пари. Интересно будет послушать, что предложит этот неисправимый аферист и мошенник». Скинул нагло ответственность за свои косяки на подчиненного, но напрягает одно: он слишком быстро признал их вину, а значит, имеет и какой-то запасной вариант, чтобы оставить нас с носом. «Послушаем». А мой главный из оппонентов озвучивает свое предложение. «Предлагаю интеллектуальную битву, и ареной для боя выбрать, предлагаю, биржу. Условие такое: выделим каждое определенное количество денег и за определенный отрезок времени определяем, кто больше из нас выручил от торгов. Деньги решают все, в нашем случае». Я кривлюсь. Где я, а где игра на бирже? Но вот Искин был совсем другого мнения. «Соглашайся, не думая», говорит он. «Главное, ставки обсуди и не продешеви. Хотя, кому я это говорю?» Улыбаюсь на его уверенность во мне по этому вопросу. Но от меня ждут ясного ответа на их предложение. И очень похоже на то, что это домашняя заготовка сей компании. А раз я сюда сам и не планировал идти, то, чего непонятного, хмыкает Боря, тебя сюда заманили просто. И, если бы не наше феерическое выступление в танцах с однорукими бандитами, то повод бы нашли уже они сами. Что-нибудь подстроили. Бабы наши, уточняю я у него. Ага, а, кто ж еще, хмыкает удовлетворенно Искин. Не Саня же, он сейчас с массажистками осваивает взрослую версию тайского массажа, по системе 20+, и ты знаешь явно на себя, и на массажисток он денег не жалеет, надо было с ним идти, да, ну, и пропустить такое приключение, скалюсь я довольной рожей, да ни за что, я предварительно согласен на пари, но нужно определить нам с вами свои ставки и, что с этого пари каждый из нас получит, озвучиваю я собеседникам свое решение. Ваше предложение, пока что, я не вижу из-за чего мне на все это соглашаться. Свои деньги я все равно из вас вытрясу. Надеюсь, вы в это и сами верите. Ну, так что, какие ваши требования, господа аферисты? На оскорбление с моей стороны даже Николай промолчал. Ведь реально с их стороны всплыл очень существенный косяк. Не представляю, что бы с их кланом случилось, дай огласку я того, что стало мне известно относительно организации игр с однорукими бандитами. Сколько за 10 лет эти деятели денег незаконно сумели прикарманить, да за меньшие четвертовали. Посмотрим теперь, что мне предложат эти два идиота. Я предлагаю следующее, говорит на этот раз сам Николай, что явно показывает на то, что этот экспромт был ими тщательно спланирован. Суки. Но послушаем, что там нам они собираются предложить дельного и стоящего. С вашей стороны, в случае нашей победы, вы забываете навсегда незначительные нарушения со стороны нашего заведения относительно проблем с игровыми аппаратами. Мы все настройки, конечно, вернем, как надо, и вопрос этот никогда больше подниматься не будет. Второе, 5 миллионов вашего выигрыша, в этом случае, вы не получаете. Ой, то есть 6, конечно, же, как же я забыть-то мог, хмыкает голос в голове Бори, оценил Искин шутку. Но молчит, слушает, что нам еще два этих деятеля предложат, и 100 миллионов штрафа тоже не выплачивается, добавляет Даниил, но не тут-то было, я против, ну уж нет, уже не соглашаюсь я, На пари я собираюсь заработать на ставках. А откуда деньги на ставки? Так что, господа, вам в любом случае придется раскошелиться за свой косяк. За 6 миллионов я согласен. Хотя пока и не услышал обратную сторону расценок на пари. Но это может немного и подождать. Но вот на ставки, для собравшихся за пологом, я хочу выставить сумму, равную выплаты вами штрафа, а именно 100 миллионов рублей. Думаю, что многие согласятся из присутствующих пощекотать себе нервы. На поддержание ставок и пойдут вами выплаченные миллионы рублей. И в любом случае исхода пари, вы их теряете. Но можете поставить на себя, вернее на Даниила, и отыграть потерянные деньги. Красивый ход получится. А теперь, хотелось бы услышать, что получу я, если выиграю наш спор. И предупреждаю, мелочь я не рассматриваю принципиально. Предложение должно быть дорогим и стоящим. Слушаю вас, господа. Мы еще не до конца озвучили свои требования. Опять взял слово Николай. Кроме денег, и ладно, так уж и быть, ставок на пари, я бы хотел получить от вас заверенное обещание, что получу согласие на утренний завтрак с Елизаветой Глебовной. Это принципиально для меня. В ответной же ставке тянет он время, но его перебивает братец. Я выставляю, как владелец, этот развлекательный центр. Если я проиграю, он ваш. Глава 2. Глава 2. Я не ослышался, задаю мысленно вопрос Боре. Эти идиоты уверены полностью в своей победе. Я тут почитал кое-что на личных сайтах Даниила. Его все считают гением игры на бирже. Гением. Потому и расчет на то, что ты, не зная с кем связался, а ты и не узнал бы ничего без меня, вляпался бы в эту проигрышную для нас ситуацию. Расчет верный. Но ведь они даже не подозревают, что у тебя есть я. А вот со мной их шанс на выигрыш стремительно катится к нулю. И давай, по ставкам обсуждение продолжай. Что с этими ставками с их стороны делать? Паникую я. Я на такое не подписывался. Чуваки, пишуешь. Смеется довольный Боря. Просто все умно обыграй. Почему бы тебе, перед глазами этого неугомонного ухажера Лизы, ей это заведение, как от себя, в качестве свадебного подарка не предоставить? Берешь сейчас и при всех звонишь ей. Так, мол, и так, через час она может приезжать и начинать осматривать твой ей подарок, как своей невесте. Да вся страна умом тронется, когда об этом все СМИ растрезвонит. А они растрезвонит. Ты и так у всех на слуху, а, если выгорит, и это заведение к рукам своим прибрать сможем, то все ты станешь не просто лучшим автором лучшей песни года, ты станешь и вовсе человеком года. Братьев своих затмишь, хотя они и добились в глазах общественности невозможного, возродили, считавшиеся утраченными для империи, кланы великих князей. Да и девок тебя сюда затащивших, наказать бы. А, что может быть лучше наказания, чем отобрать огромный развлекательный центр, гордость кланов хованских, в чьих интересах девчонки действовали в отношении тебя? Ведь многие узнают, с чьей легкой подачи ты тут оказался. Уверен, у девчонок будут очень серьезные из-за тебя проблемы. Вот просто уверен почему-то, что хованские так без зуба тебе огромный, лучший в стране, развлекательный центр, не отдадут. А потому нужно подумать о том, кто судьями будет. А, что им сейчас говорить в данный момент? Туплю я от таких новостей. Ты чем слушал, когда я тебе про это говорил? Распекает меня Искин, удивись сильно. Все же это ожидаемо, а вот потом уже удиви их самих, своим звонком пожарский. Давай, действуй. Да уж, делать удивленно ошарашенный вид мне не надо было, он и так застыл у меня на физиономии. Вы сейчас серьезно? Обращаюсь я к своим оппонентам, как-то наши ставки на пари неравноценны. Это заведение несколько лярдов стоит, а не несчастных 6 миллионов в рублях. Мне очень важен разговор с Елизаветой Глебовной, напоминает Николай. И ваш будущий противник все же более опытен в вопросах игры на бирже, чем вы. Признайте это. Киваю, соглашаясь с такой трактовкой вопроса. Мы сильно рискуем, и вы тоже, но чуток поменьше. Если вам улыбнется удача, наша ставка сыграет в полной мере. Уж поверьте, мне обмана не будет. Кто судить наши пари будет? Задаю я ему вопрос, предупреждаю. Это должен быть человек с репутацией честнейшего аристократа. Это раз и чтобы он был нейтрален, как ко мне, так и к вам. В противном случае я отказываюсь от пари, ибо мой вариант игры полностью проигрышный для меня, не имеющий шансов на победу. А еще я и на ставках зрителей потеряю 100 миллионов. Не хотелось бы терять такие существенные для меня суммы денег. Насчет судей вполне не праздный вопрос, а потому могу рекомендовать в качестве судьи одного господина с исключительной репутацией неподкупного человека, отвечает Даниил, а я предложу и второго, видел его тут сегодня, среди гостей, не должен еще уехать, поддерживает Даню его брат Коля, и, кто они, эти почтенные господа, задаю я вопрос им обоим, князь Милославский Юрий Владимирович, говорит старший, и граф Орлов, который Алексей Михайлович, вторит ему мой будущий противник по пари, поддерживаю, тут же в голове раздается голос Бори, кристальной честностью славится в обществе, эти господа, их не купить, ни за какие деньги, соглашайся, ну, как противиться решению Искина, слышал об этих господах, киваю головой я, но никогда не видел их воочию и представлен им не был, почту за честь встретиться с ними лично, если они, конечно, согласятся рассудить наши пари, говорю я, сей момент, команду я уже дал охране и персоналу найти, в каком месте комплекса отдыхают эти господа, и сам все организую, ведь лично с каждым из них нужно пообщаться, а потому, я вас оставляю, говорит Николай, и уже обращаясь к Дане, добавляет, вы же организовываете принятие ставок, Сергей, пока может отдохнуть, сумму для ставок с его стороны для зрителей, мы обеспечим, ну, все, а теперь на время разбегаемся, сверяем часы. Ровно в 10 вечера начинается ваши пари, окончание ровно в 11 часов, 00 минуты ни секунды больше. Объявление мы сейчас сделаем, вернее объявим после того, как я с судьями насчет пари переговорю. Ну все, разбежались. И, правда, быстро как-то ребята все организовали. И полчаса не прошло, как меня представили двум серьезным дядькам, один из которых и вовсе оказался великим князем, причем, представителем оппозиции в Боярской думе, но за честность которого мог положиться любой аристократ империи. Под стать ему, с похожей в обществе репутацией, был и граф Орлов, моложе существенно своего старшего товарища, но мы все трое в сравнении с ним, выглядели совсем еще пацанами. Договорились легко о проведении пари, быстро обсудили главные определяющие факторы, с помощью которых судьи определят победителя. В нашем споре, это было количество заработанных денег и время, потраченное на это, а также когда и во сколько снимаются данные по заработанному на бирже. Блиц-турнир, в принципе, был готов к началу, и еще ставить в известность о нашем пари всех собравшихся в развлекательном центре, не стали. Круг лиц тех, кто в курсе был происходящего, определили наши судьи. Всех завели в один из залов для игры в покер, который по каким-то причинам сейчас пустовал, и там все с комфортом расположились, как участники соревнования, так и их зрители. За меня никто не болел, даже в ставках посторонним поучаствовать не дали. Просто еще 100 миллионов выставили против меня, мои оппоненты, в ответ на мою ставку, из ими же, проигранных денег. Будет приятно посмотреть потом на выражение лиц моих противников, когда прозвучит сигнал об окончании пари и судьи огласят его результаты. А пока, около меня крутятся мои новые подружки, в кавычках, очень натурально изображают испуг на своих лицах и задают правильные вопросы, не забывая при этом усердно причитать о том, как я, не подумав, влез в это ненужное никому пари. При этом обе забыли, даже сейчас, предупредить меня о том, что мой противник среди местной золотой молодежи признанный гений игры на бирже. Промолчали, а этого дорогого стоит. Ну, вот и все, звонить Лизе я пока не стал. Смысл втягивать ее в это шоу. Вот закончится оно. Тогда да кому же как не ей расхлебывать то, что мы сейчас пытаемся с моими оппонентами замутить. Нам предоставили два компа, сидим напротив друг друга, две линии подключения к интернету, мы друг от друга независимы, перегородка стеклянная, звуконепроницаемая, мы вдвоем, у всех как на ладони, нас видеть могут все, мы не видим никого, есть только громкая связь с судейскими, договорились, чтобы не произошло, переигровки не будет. Так что, я через свой ридер-ноут подключил к своему интернету, мой противник пользуется услугами своего провайдера, обслуживающего это заведение. Вот и сигнал прозвучал. Время пошло, начали. Я же просто пялюсь в ноут. Мне так сидеть теперь час, изображая из себя вселенского страдальца. За меня другие работают. И явно очень даже продуктивно. Парень, правда, гений в своем деле. Ты не успел ноут открыть, как он уже ставку попытался сделать. Явно у него прикормленная часть сайта есть, где он уже, как рыба в воде, делится со мной впечатлениями боя, но сегодня ему не вчера. Я тут помеху кинул на его ноут, и, чтобы он не пытался делать, компьютер будет очень сильно тормозить. Тебе не видно, но он уже задергался. Да вот только выйти из-под стеклянного колпака, куда он себя сам загнал, не может. Договор, есть договор. К слову сказать, 100 с лишним кусков он уже проиграл. Он ведь нажимал несколько раз на ставку, а она не реагировала на его экране. Вот и привет. Ставки на биржу проходили, а обратного отклика не было, когда нужно было результаты фиксировать. Влетел он сильно, вроде плакать должен, а этот с головой в работу окунулся. Я его успехи под контролем держу, не дам нас обыграть, но и отрыв будет, между вами, минимален. Ты, главное, из кресла не вывались и не засни, ведь тебя тут все видят. И глаза открытыми держи и хоть что-то пальчиками на клавиатуре набивай. Не выходи из образа мальчишки, кто впервые подобное видит. Ну, удачи нам, время работает на нас, время и, правда, работает на нас. Благо хоть кресло очень удобное, но и минус в этом есть, в нем так хорошо сидеть, и удобное, и в меру мягкое, а потому спасть тянет, коль я ничем, считай, не занят. Хорошо хоть мое состояние боя отслеживает, если бы не Искин точно бы спалился. Так, время подходит к концу, инструктирует меня Боря, как поднимут стеклянные перегородки, отделяющие нас от зрителей и болельщиков, прими печальное выражение, что ты сильно расстроен результатами. У тебя, увы, минус. В смысле, не понимаю я про, что говорит Боря. Ты в минус ушел. Дополнительно денег, считай, потратил. Но всего чуть меньше 100 рублей. Объясняет мне Боря, все поймешь потом. А пока готовься. Уже отсчет пошел и обнуляют ваши результаты. В смысле, фиксируют. Слушай, 5 секунд, 4, 3, 2, 1, все. А теперь откидывайся на спинку кресла и глаза прикрой. Словно ты устал сильно, а вот и прозрачными стекла стали, в моей мини-комнате. Вижу, что народу в зале прибавилось в разы, не понял, с чего бы это. Да, все просто, объясняет Искин, не удержался Николай и решил еще подзаработать. Он и на тебя денег кинул и на Даниила, чтобы и собравшиеся тоже могли свои ставки поставить. Идиоты, сверху почти 1,5 ляма накидали, богатенькие дяденьки и тетеньки. Причем на тебя в основном девушки и женщины ставили, да не в основном, а только они, так сказать, в качестве противовеса, желающим на тебе заработать, мужчинам. А теперь следи за происходящим, скучно, уверен уж точно, не будет. И да не смотри на табло, там общие данные, на данный момент, минуту назад изменения внесли, оттого и разница в цифрах такая. А вот, что касается того, каков ваш результат на момент 11 часов 00 минут сегодняшнего вечера, это будет для всех собравшихся шоком. Главное, за выражением своей физиономии следить не забывай. Не начни радоваться раньше времени. Хоть плачь от разочарования на публику. Это разрешаю, это приветствуется. А плакать и, правда, хотелось. На табло нерадостные для меня цифры висели. 13 тысяч в плюсе у моего соперника и 73 рубля, причем в минусе у меня. Понятно теперь, чего так большинство собравшихся радуются, особенно мои оппоненты и их прихвостни. А вот дамы и девушки, которые, по-видимому, деньги в свободных ставках ставили на меня, что-то весьма разочарованными выглядит. Но подождем вердикта судей. Словно подслушав мои мысли, раздался голос господина Милославского. Дамы и господа, прошу минуту вашего внимания. Оглашаются результаты прошедшего пари между уважаемыми господами, графом Персовым Сергеем Геннадьевичем и бароном Бруевичем Даниилом Валентиновичем. Хорошо поставленный бас у нашего главного судьи. Ему бы ведущим на телевидении работать, или дьяком в церкви подрабатывать. Но это уж точно не верх желания, для великого князя. Какой талант пропадает, вот, что плохо. И вот этот талант, и стоящий рядом с ним граф Орлов оглашают результаты игры в удачу, которая уж больно многого стоит. Первые пари за полгода и такие ставки сумасшедшие. Но послушаем, что нам сейчас скажет великий князь, который на сегодня выполняет обязанности, считай, верховного судьи, в нашем непростом соревновании. А ведь ставки серьезные на эту шутку поставлены, но не отвлекаемся. Честно сказать, результатами этого пари я и сам ошарашен. Продолжает, в полнейшей тишине в зале говорить, наш судейский, но постараюсь быть полностью непредвзятым. Так кому же сегодня госпожа удача сильно благоволит? Итак, результат господина графа. На 23 часа по санкт-петербургскому времени, 00 минут, 00 секунд, показания счетчика наличия средств показывали небольшую дыру в кошельке господина Персова, размером в 72 рубля, 98 копеек, с индексом минус. По залу прошелся неодобрительный гул, и печально то, что волна возмущения в основном исходила от собравшихся в этом зале дам. На лицах сопровождающих их мужчин витали весьма довольные, снисходительные ухмылки. А господин судья между тем продолжал результат его соперника. Все тут же перевели взгляды на горевшие тусклыми огнями подсветки цифр табло. Приличный отрыв у нас, вздыхаю печально, и даже слезу скупую пустил, ведь реально на кону огромная куча денег. На 23 часа сегодняшнего дня, 00 минут, 00 секунд, показатели заработка господина барона составили, паузу держит опытный интриган, 160 рублей, 75 копеек, зал грохнул аплодисментами и явно собрались все поздравлять моего оппонента. Вон мелкая Дашка, внучка министра МВД и моя одногруппница, уже висит, болтающейся сосиской, на шее моего соперника. Понятно, у них оказывается отношения, один я об этом ничего не знал. Вот только рано радуетесь, господа. Голос великого князя Милославского громыхнул к потолку своим громким басом, со значением минус. И это был приговор для моих противников. И это была моя безоговорочная победа в этом странном, во всех отношениях, пари. И тут же все эти данные отобразились на электронном табло над нашими головами. Радостный визг огласил зал. Какая-то девица повисла у меня на шее, а ее горячие губы обхватили мой рот в благодарном, горячем поцелуе. «Этого не может быть», — шепчет, обескураженный новостью, что они проиграли, Николай. Даниил, наоборот, вздыхает и видно, что еле сдерживается, чтобы не заплакать. С самого начала что-то с интернетом случилось и ставки мои не сыграли. В минус сразу со старта серьезный ушел, только к концу часа подтянулся. И-то, сильно рисковал на ставках, но не хватило всего 3 минуты. 22 секунды, раздается рядом с нами голос Алексея Орлова. Я лично следил за временем, разводит он руками. Поражен, если честно, и поворачивается ко мне. Слышал о вас, и о вашей семье только хорошие, уважаемый граф. Почту за честь, если вы как-нибудь выкроете время в своем графике и нанесете визит в мою скромную обитель на Васильевский остров. Честь имею, господа. Акт о проведении пари мы с господином князем уже составили. Дальше уже возьмут всю суету по его выполнению юристы ваших фамилий. Благодарю вас, что оказали мне честь и выбрали меня в качестве одного из судей в столь щекотливом деле. Поздравляю вас, граф. Это уже мне лично, вы поистине, баловень судьбы. А вас, барон, увы, спешу утешить, и примите мои искренние соболезнования. Такой необычный и серьезный проигрыш. У вас был прекрасный развлекательный комплекс, но, надеюсь, при новом хозяине он будет также регулярно радовать нас своим приглашениями на интересные развлекательные вечера. Мое почтение, господа, вынужден откланяться. Дела. Чем-то похожую речь нам толкнул, вручая документы о проведенном пари, и великий князь Милославский, Юрий Владимирович, со значением в голосе, поздравил меня с победой, и тонко намекнул, что не отказался бы от карточек вездеходов почетных гостей центра, для своих внучек. Любительницы они большие отдыхать, вставшим как-то слишком просто моим, развлекательном центре, и тоже ждет меня в гости. Тем более у него 3 внучки примерно моего возраста, умницы, красавицы и все прочее. Глава 3. Глава 3. А теперь реально настал тот момент, когда поймешь, способны ли твои противники адекватно отнестись к нынешнему положению дела или все же придется судиться с ними, чего, если честно, мне очень не хотелось бы делать. Но репутационные потери оказались более существенным фактором в их понимании, чем потеря такого серьезного актива. Николай качает головой. Даже и не знаю, что и думать по поводу вашей победы. Просто на удачу я бы такое стечение обстоятельств не стал списывать. Вы, явно, Сергей Геннадьевич, что-то от нас скрываете. А во, это наезд, но Боря успокоил. Парень просто взволнован очень и понять желает, как все это получилось. Но нам, естественно, ни в чем нельзя признаваться. Да и смысл, акт подписан. Успокаивает меня Искин, и тут же, следующей фразой своей, сильно озадачивает, теперь дело за малым. Куда этот чемодан дорогой без ручки скинуть бы, мы его однозначно не потянем. У меня в голове витают, кстати, похожие мысли. И, какие мысли на этот счет, уточняю ее у него. Не поверю, если ты сейчас мне скажешь, что не просчитывал варианты, в случае нашей с тобой победы. И правильно сделаешь, что, не поверишь. Но и вариантов у нас, как как таковых, не так уж и много, отвечает Боря, первый вариант это Пожарская. Плюс и актив останется у нас в семье, ведь вроде, как Елизавета продолжает числиться в списке твоих вероятных, потенциальных невест. Но при выборе этого варианта, ты получаешь устоявшихся недругов, в лице бывших владельцев центра, как явных, так и тайных, кто их и крышевал в противовес императрице. Не забываем и про влюбленного идиота в Лизу, который не чужой всей этой компашке. Ведь вся эта идея с пари, это его придумки. Ну, и немаловажный факт заключается в том, что на этот центр раскатывала свою губу наследница престола, хотя и не имела, на такие желания, прав. Тебе хочется еще и с ней сориться, морщусь, словно лимонов кислых объелся. Я думал, что мы убили этот вопрос, когда в ее жизни появился один из моих старших братьев. Удивляюсь я такой постановке вопроса Искиным. Не факт, очень даже не факт, хотя был бы неплохой ход, скинуть с наших рук этот актив ей на руки, в качестве свадебного подарка. Это, кстати, мой второй вариант был, но уместно бы все это делать, если бы они уже сейчас объявили, хотя бы о помолвке. Но молчат ведь, на водах, как влюбленные провели столько дней вместе, а о том, что собираются связывать свои жизни между собой с помощью венчания в церкви, пока что, разговора нет. А ведь наш мальчик уже женат. Эта пауза была бы уместна, проведи они время вместе, не будь он свободен, а вот с семейным человеком так путаться наследнице, ой, как неуместно, пусть он трижды великий князь. К алтарю, венчайтесь и делайте потом, что хотите. Странно все это, очень странно. Тогда ничего не понимаю. Зачем все это? Реально ничего не понимаю я. Задумчивый хмык от Бори. Ольга ведь страдала сильно, что ей столько лет, а кандидатуры в мужья нет, ввиду особенностей императорской семьи, ее женской половины. По этой причине даже тебя в расчетах держали. А тут твои братья звание великих князей заполучили. И уверен, что артефактом их, как и нас с тобой, проверяли и, думаю, что Вася с Геной эту проверку, в отличие от нас с тобой, по известным нам причинам, прошли на ура. Потому и столь резкие решения насчет них. То, что они уже стали женатыми, не остановило императрицу и ее дочку. Это меньшее из зол. Ведь молодых великих князей давно не было, а тут такой подарок, в виде твоих старших братьев. Но почему Константина эта участь минула? Вот вопрос, Азиза. Напоминаю я, возможно и так, соглашается со мной Боря. Так вот, не отвлекаемся. От нас ждут хоть каких-то объяснений, наши бывшие оппоненты. И, какое будет твое решение? Ох, как же не хочется. Ведь и не думал же в эту авантюру ввязываться. Пожарская. Принимаю решение я, она пускай теперь с этой проблемой сама разбирается. Заодно и со своим воздыхателем, как он хотел, пускай, хоть и в деловой обстановке, но ведь пообщаются. Вот. А что касается Ольги, хай девочки сами между собой этот куст делит. Лиза не согласится отдать центр развлечений наследнице престола, считает Искин, ни за что. Особенно, если ты ей его подаришь, как своей суженой. В каком виде ты собираешься передать его Пожарской, как подарок своей в будущем невесте, или просто озадачишь заниматься вопросом приобретения, как своего секретаря и как ответственного за движение твоих активов и средств. Принимай решение, времени в обрез, вот же, обложили. Оба варианта мне все больше и больше не нравятся. Ольге отдать, Елизавета ведь прознает и обидится. А, во что мне потом эта ее сильная обида выльется, одним богам известно. Та же ситуация с Ольгой, узнает ведь, как мне этот центр перепал, и тоже задастся вопросом, а почему бы я ей его не отдал, не подарил. Третий вариант, застолбить его за собой, а Лиза нехай им занимается, всей этой финансовой мутью. Лучший вариант на мой взгляд, но тогда все заинтересованные, включая в этот список бывших владельцев, на меня зубы будут точить, придумывая, как бы им обратно этот актив отобрать, ведь не успокоится. Я не та фигура пешка, по сути, для всех в этой части сильных мира сего, не сравнится мне никак по силе клана и родственников с теми же Пожарскими, не говоря уже о наследнице. Но Гена же женится на моей бывшей английской невесте. Величина. Но ведь для всех официально мы с ним в контрах. Печаль, беда. Вася, с ним и вовсе непонятки творятся. Вроде и хахаль наследницы престола. Вопрос только в том, а в каком виде? Как игрушка венценосной особы? Или, как кандидат в будущем? Как соправитель империи? Сложный вопрос. И чего надумал? Торопит меня Искин. Мнусь. Что-то не хочется давать такую надежду девушке, в виде столь дорогого подарка, но и на себя вешать эту проблему не хочется. Отвечаю я честно, отдай Ольге. Предлагает решение Боря, пускай с дохода центра платит нам четверть, и все, тоже неплохо. Такую головную боль на других скинем, еще и денег поимеем. Прикинул я и так, и этак, давай себе пока оставим. Говорю я, пусть Лиза займется передачей центра, организацией и продолжением его работы. Задействует нужные связи отца, а намекать на свадебный ей подарок я не буду. Рано об этом что-то не только говорить, а даже думать, а по Ольге станет сильно наезжать. Примем решение уже позже. Главное, сейчас с возникшей проблемой с этим центром разобраться. Не хотел бы я сваливать его себе на плечи, но другие варианты, увы, еще на мой взгляд, хуже. А так скинем головнях на Елизавету Глебовну. Пускай разбирается со всем новым имуществом, как мой финансовый директор и личный секретарь. Тогда что-то ответь Николаю и Даниилу, а то они во все глаза смотрят на то, как ты застыл на месте и не отвечаешь совсем на их вопросы. А ведь смешно вышло. Я стою в задумчивой позе, взглядом вперевшись куда-то в окно, хотя за ним там на улице кромешная тьма. Ночь на дворе, почти полночь уже. Задумался. Мои бывшие противники, а в настоящем времени, наверное, уже полноценные враги, ждут, когда я отомру. Уж очень хочется им услышать ответ на свой вопрос. Не меняя выражения лица, я произнес вслух, мне нечего было с вами делить, в это пари вы меня сами втянули, по каким-то там, вами же, придуманным причинам. Я честно выиграл, в глазах общественности, джекпоты, мог бы и продолжить это делать и дальше, да меня грубо, ваши сотрудники, прервали. Так что, какие ко мне могут быть претензии? Это вы сами, изначально, со мной повели себя нечестно. Я даже не затрагиваю вопрос, как были запрограммированы игровые автоматы типа однорукого бандита. Тут я вас наказал. Я говорю сейчас про само пари. Ведь вы прекрасно ведали о том, что у меня шансов было ноль победить, если знать, что наш Даниил, киваю я на брата Николая, отлично разбирается в игре, в ставках на бирже, чем я сам похвастаться не мог. Но, как говорится, везет дуракам и начинающим. Я начинающий, потому что занимался этим сам впервые. Ну, и может быть еще и дурак, коль дал себя втянуть в эту аферу. Поворачиваю голову в сторону стоящих в паре шагов от меня хитро скроенных родственничков. Ухмыляюсь. Понимаете же, что я не мог ничего придумать, заранее сам. Подготовиться тоже не мог. Я вообще в Питере новый человек. И сюда, в ваше теперь уже мое заведение я попал совершенно случайно. Говорю я, впрочем, мне это казалось, что случайно. Ведь ваша подруга Даниил, моя одногруппница, целенаправленно меня сюда привела. Ведь так, с вашей легкой руки, задаю я им неудобный вопрос. Перевожу взгляд на Николая. Тот под моим взглядом краснеет. Но набрался все же мужества молодой человек, чтобы честно ответить на мой вопрос. У меня не было желания вам навредить, Сергей. Говорит он, волнуясь. Единственной целью было всего лишь вынудить вас пообещать мне проведение встречи с Елизаветой Пожарской. И все. Но получилось так, что вы выиграли у нашего центра серьезный куш. 5, то есть 6 миллионов рублей. Как вы это сделали, я не спрашиваю. Тоже видно повезло, если помнить вашу пословицу. Ведь в таком заведении были, и в такие игры вы играли, тоже впервые. Киваю, соглашаясь с его утверждением. Вот, и тут она подтвердилась, ваша пословица, вздыхает Николай и продолжает свою запоздалую исповедь. Вот мы с братом и решили совместить, так сказать, полезное с приятным, и вынудить вас организовать мне встречу с Елизаветой, и отбить вами выигранные деньги. Потому и пари, к чему это привело, вы и сами можете видеть. Нам закрывать на сегодня центр. Я прикрываю на пару мгновений глаза, думаю, а чего спрашивается, волноваться, сегодня пускай дорабатывает. Принимаю решение я, а с завтрашнего дня Елизавета Глебовна займется аудитом заведения. Все вопросы по передаче центра прошу согласовывать с ней, а я, пожалуй, поеду домой. Устал, знаете ли, и уже обращаясь к Даниилу, говорю, девушкам моим, кто меня сюда привел, скажите, что я домой уехал, и извинитесь, пожалуйста, за меня перед ними, что не смогу проводить их сегодня до дома. Перенервничал слишком, и, да по выгранным мною деньгам тоже, все прошу вас согласовать по выплатам с моим секретарем. При них звонить Лизе я посчитал неправильным и вредным ходом. И так вон Николай какой нервный, а еще больше его злить, я посчитал не лучшей идеей. Что же касаемо моего напарника, Александр и сам в состоянии добраться до дома, говорит Боря, просто сейчас он очень занят. Они даже не в курсе того приключения, в которое ты тут, так лихо, вляпался. Пошлем ему сообщение, что ты уехал домой, устал, все подробности завтра, и все. Кстати, девушкам, сопровождавшим тебя в этой поездке, я уже сообщил, чтобы они заводили машину и подгоняли ее к главному входу. Прав ты, не стоит после всего случившегося светить тут, в центре, своей физиономией. Кабы чего не вышло, валим. До выхода мы добрался без всяких проблем. Вид у меня слегка потрепанный, лицо осунувшееся. Даже Боря не спешит мой вид подлатать своими способностями. Девочки лишних вопросов не задают. А вот у меня дилемма: сейчас звонить Елизавете или все же стоит все объяснить и рассказать при личной встрече, когда до дома доберемся. Боря имеет на этот счет, впрочем, как всегда, свое особое, отличное от моего, мнение. Она хотя бы к твоему приезду подготовится к докладу о том, что же тебе сегодня, так просто считай, упало с небес, говорит, слишком уж эмоционально, и скин, может нам бежать надо и пытаться с извинениями отдать выигранное обратно, а сам, что не нарыл ничего, удивляюсь я. Если я буду что-то тебе говорить о наших бывших оппонентах, а ты то же самое транслировать Лизе, у нее сложится впечатление, что ты на удивление информированный молодой человек, а нам это надо, интригует Искин. Делаю ушки домиком, стоит ждать сложностей, уточняю я.